Серия седьмая. В детстве мы часто переезжали. С квартиры на квартиру, из города в город. То мама искала себя в качестве сначала журналистки, потом актрисы второго плана, даже снялась в каком-то советском фильме, который так и не вышел в прокат. То отца отправляли в длительные командировки, и он тягал нас за собой, не видя проблемы в том, что мне приходилось каждый раз заново осваиваться в новой школе. Быть чужаком. Находить подходы к отъявленным хулиганам и задирам. Иногда я даже уподоблялся им, но лишь для того, чтобы потом постепенно изменить в лучшую сторону. Я завоевывал уважение. Не обходилось без драк, но чаще, как и учил отец, наши детские конфликты решались словами. Постепенно я, словно маленький Ганди, в терапевтическом духе пытался наставить школьных хулиганов на путь истинный. Конечно, удавалось не со всеми, но я и не рассчитывал. В итоге, сменив 4 школы, я научился выстраивать диалог с абсолютно разными людьми. И, насколько знал, никто не упрекал меня в подхалимстве или зажопстве, что обычно сопровождает такой навык. Так и осталось со мной на всю жизнь умение безропотно переносить переезды и умение находить общий язык с новыми людьми. Ты знал, что этот замок архитектор Бон Харт построил для своей дочери Анны, чтобы выдать ее замуж? — спрашивает Лолита. Мы стоим у железного забора в байтюнишках. Мы на месте. Моросит теплый дождь. Перед нами не слишком величественный, но все-таки замок. Свежевыкрашенный в белый, он словно из сахара или снега. Увенчан темно-багровой крышей. И как? Помогло? Она сидела там, в своей башне, и уже вся извелась. Принц все не шел. А потом пришел... Спрашиваю я, рассматривая Лолиту. На ней рваные джинсы и объемная спортивная толстовка. А потом в ворота постучал вояка, которому чуть не отгрызла бошку болотная рысь. Да уж, бесславная смерть воина. Была бы, но случай привел к Анне, которая узнала в потрепанном хлопце знатного красавца, почти что Брэда Питта 17 века. Но уж и выходила, стало быть, величала любовью. Тип того. И жили они долго и счастливо. Хэппи-энд? Я обнимаю ее, положив руку на плечи. А закончилось все психушкой, говорит Лолита, как-то обреченно смотря на кровавую крышу. Небо затягивало, и дождь усиливался. Я взял ее за руку и кивком предложил пойти в машину. «Не нравится мне здесь», призналась Лолита, когда мы все сидели, словно пара пенсионеров, которые обсуждают, покупать ли эту дачу. «Только не говори, что предупреждал, и я знала, куда еду». Я развел руками. «Надеюсь, хоть квартира сможет тебя порадовать». Квартиру я чудом нашел в 15 километрах от замка. Чудом, потому что помогла знакомая знакомой моей сестры. Обещанного жилья поближе, конечно, не оказалось. Но был один нюанс. Я-то собирался жить один... Квартира маленькая, ремонт условный. «Неважно!» Она целует меня в щеку, поправляет намокшие волосы. «Я же тебе честно говорила, что хотела бы вернуться в древность, чтобы избавиться от лишнего. Мне неудобно перед Лолитой. Девушка из хором поселяется черти где, в 30 квадратных метрах. Я искренне не понимал, зачем, утешаясь глупой поговоркой. С милым рай и в шалаше». «Да, наш шалаш был неплохо скроен, но с ремонтом 20-летней давности. В квартире воняло полынью, плесенью и захламленным чердаком. В итоге моя стойкость к переездам дала трещину. Меня начало бесить это место». «Ну, ничего. Не все сразу», — сказала Лолита, открывая окна на кухне, размером 2 на 2. Но свежий воздух не помогал. Я все равно ощущал себя в камере изолятора. И снова подумал о причинах, по которым я здесь. Нащупал в джинсах флакон от инсулина. «Ну, ладно. Надеюсь, будет чем заняться, и мы не сдохнем от тоски», — говорю я. А сам думаю, как непредсказуема жизнь. И ей плевать на наши планы. «Врачей у нас не хватает. Специфика», — говорит главный врач, похожая на Лизу Кадди из «Доктора Хауса». Женщина лет 50 с отпечатком своей профессии на лице, но профессионально добрым голосом. Так что мы очень рады, что вы здесь. Мы скромно пожимаем друг другу руки, знакомясь. На самом деле ее зовут Наталья Эдуардовна, и здесь она провела уже 20 лет. После всего официоза главное, мы между собой потом всегда называли ее Кадди, говорит: «Вы, Павел, отправитесь в отделение строгого режима, а Лолита пока останется при мне, в замке с нашими милыми барышнями». В самом старинном здании располагалась администрация и женское отделение общего режима. В отдельном корпусе, построенном квадратом с двориком внутри, совершившие тяжелые преступления душевнобольные, либо признанные такими. Когда я учился, ходил такой миф. В Байтюнишке часто попадают сообразительные убийцы. Такое случалось редко, но когда перед преступником стоит выбор сымитировать болезнь так, чтобы оказаться здесь, или отправиться на обычную зону, он выберет первый вариант, проштудировав какой-нибудь учебник психиатрии. Медбрат, который позже водил по коридорам, похожим на наши, но только вместо дверей решетки, рассказал несколько таких случаев. И рано или поздно они либо прокалывались и отправлялись на зону, прибавляя к сроку десяточку, либо реально сходили с ума. Я здоровался с охранниками кивком головы. «Тут попробуй не свихнись», — продолжает медбрат. «Главное не вникать». Через решетки я словил несколько злобных взглядов. Кто-то кричал матом, кто-то ухмылялся. Один, сложив руки перед грудью, громко повторял: «Мальчик, спаси, спаси меня, дружок, я же не видел рыбу». А она связала мои слова, «мальчик, спаси». Я на 5 секунд задержался у его палаты. «Можно мне зайти куда-нибудь?» — спрашиваю я. «Тише, придержи коней. Или ты из тех, кто приехал тут кого-то лечить?» — отвечает санитар. «Тогда у меня плохие новости. Эти сумасшедшие уёбки, насильники и садисты, убийцы и маньяки. Мы чуть приглядываем за ними, понял? Я ж говорю, не вникать. Без фанатизма. Они слабоумные, жрут свои таблы, топчутся во дворике, пытаются играть с мячиком. Наша задача, чтобы в их пропитанных умишках возникало поменьше мыслей и желаний». Медбрат большой, сутулый и седой, хоть по лицу и движениям больше 30 ему не дашь. Он, наконец, заводит меня в кабинетик, разделенный стеллажом от потолка до пола на 2 части. На одной части окно, рядом стол. За столом человек в зеленом свитере что-то пишет, даже не поднимая голову. Сутулый показывает за стеллаж. Там темно. Стоит такой же стол, в центре которого увядающие растеницы в коричневом горшке и больше ничего. Он оставляет меня, видимо, передав эстафету этому за столом. «Здравствуйте, я Павел, новый врач». Подхожу, протягиваю руку. Он как-то неловко пожимает мои пальцы влажными ладонями и продолжает писать. Лицо у него такое же пожухлое, как то растенеца. На макушке лысина, которую он пытается немного скрыть короткой стрижкой. Щетина, поломанные уши, какие бывают у борцов. Я беру стул, что стоит возле окна, тащу на свою половину. Деревянный пол скрипит. Сажусь, ерзая. От неловкости в кабинете становится душновато. «Третья полка вверху. Возьмешь 4 палаты, говорит он внезапно. Я встаю, подхожу к стеллажу, беру красную папку. В ней разложены по палатам истории болезни. «В палату без охранника не входить. Разговаривать по существу. По лечению советоваться со мной». Я просматриваю истории. Бережков. Слабоумие. Параноидальная шизофрения. Частые психические эпизоды. Убил жену, приняв ее за дракона. Зарубил топором и пожарил во дворе на мангале. Позвал соседей на ужин. Фэнтези, мать его. Самойлов. Алкогольная энцефалопатия. Маниакальный психоз. Изнасиловал соседку 83 лет, выколол глаза. Сказал, что хозяину в его голове не нравилось, как она смотрела на него. Шац, шизофрения, бредовое расстройство. Массоны вложили мысль убить сына, который приведет человечество к вымиранию. Воронов. Употребление психоактивных веществ с вредными последствиями. Мания преследования. Бред воздействия. Убивал соседских животных, потому что они знали, что он ворует деньги у мамы. Могли рассказать милиции. Интересная структура бреда. Восков. Шизотипическое расстройство. Острое психотическое расстройство. Убил из ружья 3 одногруппников. Трезвый. Ничего не помнил. Нахимов. Серийный маньяк. Маниакально-депрессивный психоз. Алкогольная зависимость. 8 жертв. Знакомился с девушками, приводил домой, обматывал голову скотчем, насиловал, пока не задыхались, спал с ними ночь, потом разделывал и сжигал в печи. Когда его взяли, на огороде нашли захоронение несгоревших останков. Жутко. Я долго читал истории, пока не понял, что стало совсем темно. Доктор в свитере так и молчал, а в какой-то момент просто вышел, хромая, накинув белый халат на плечи. Я посмотрел на часы. Всего лишь 11. За окном затянуло черными тучами. Отложил истории, взял блокнот и пошел по палатам. К вечеру я обошел всех. 20 пациентов заключенных. Кто-то с воодушевлением представился, кто-то отмалчивался, кто-то посылал меня, за что получал предупреждение от надзирателя и забивался в дальний угол палаты. Когда дошел до Нахимова, заключенного в одиночной камере, я почувствовал легкую слабость в ногах. Это как с диким животным. Главное, не показывать свой страх. Нахимов один в палате. Я представляюсь. Он тоже. Андрей. Держа руки за спиной, шагает по палате туда-сюда. Ему 40. Высокий, крупный. Непропорционально худые длинные руки безвольно висят вдоль тела. Взгляд отрешенный. Но когда я спрашиваю, как вы сегодня себя чувствуете? Тут же 2 серых глаза фокусируются на мне. Лицо квадратное, с массивной челюстью. Улыбнулся, а зубы белые-белые. «Получше вашего, с божьей помощью», — отвечает он кротко. «Еще не поняли, куда попали? Пришли поболтать. Ну что ж, я не против. Кто вы по гороскопу?» — спрашивает, поднимая брови. «Был бы я психиатром, если б не был всегда готов к странным вопросам». «Допустим, телец». Надзиратель издает хрюкающий звук. «И зовут вас Паша?» «Да, я же представился». «Вот, Паша, скажите, почему я здесь, если я здоров, а вы сумасшедший?» Останавливаясь и указывая на меня пальцем, спрашивает Нахимов. «Почему вы решили, что я сумасшедший?» «Я в душах читаю». «Ну вот, началось». «Экстрасенс?» «А вы не смеетесь? У вас в роду психи были?» Строго и четко выговаривая слова, произносит Нахимов. «Бог помечает юродивых». У меня перед глазами всплывает образ бабули, смотрящей в пустоту. И тот день, когда она стала проповедовать веру в Бога. Невольно задумаешься, в каком мозге лучше приживется вера. «Андрей Эдуардович, давайте не будем путать роли. В халате здесь я, и мне бы хотелось кое-что у вас спросить». «Зачем я все это делал?» Этот вопрос я готовил напоследок. «А вы хотите рассказать?» На самом деле я лишь хотел спросить, осознает ли он, где находится. Почему и как происходит лечение? 100 раз уже. Но ладно. Такие, как он, любят рассказывать о своих успехах. Им только дай повод. «Видите ли, Бог даровал мне чувствительность. Дар отпускать грехи путем пенетрации». А эти грязные, похотливые, алчные женщины не хотели каяться в своих грехах. Что поделать? Я их спрашивал, но глаза и так говорили. А я люблю, когда скотч сминает носы, морщит наглые лица. «О, как они жалки!» — говорит он, жестикулируя одной рукой, словно отбивает ритм. «О каких грехах идет речь?» «Да они же кладезь грехов! Хочешь? Хочешь? Слушай! Свой главный грех они зовут феминизмом. Нахимов морщит нос. «Противоестественно и липко. 6 из моих подружек были феминистками. Накидывались на меня, увидев открытый бумажник. 2 других, изменившие Господу монашки, тоже, по сути, феминистки. Задыхаются все одинаково. Режутся все одинаково. Горят все одинаково. Я отпускал их грехи, и чистые души возвращались на небо, а плоть — в землю. Все по-христиански. И ничего не оставалось от их равноправия. Какое равноправие? Я — воплощение отрицания!» Все так же чеканя слова, распыляется Нахимов. «Угу, понятно. Значит, благое дело делали?» — спрашиваю я. «Ну а как же?» «И ничуть не жалеете?» «Вы же не жалеете о любви? Вам известна любовь?» Нахимов опять говорит спокойно, вкрадчивым глубоким голосом. Мне вспоминается фильм о Ганнибале Лектере. Охранник за моей спиной кашляет. «Ну, хорошо. Вы признаете, что ваша картина мира может не соответствовать общепринятой? Раз я здесь, значит, вы считаете именно так. Вы все считаете так. Я спрашиваю, как считаете вы? Моя картина мира, как вы выразились, нарисована свыше, а стало быть, я не вправе в ней что-то исправлять. Хорошо, можно добавить градуса. Вам же грозила смертная казнь?» Охранник зашевелился, покашлял еще громче. «Как вам удалось обмануть комиссию?» Мой внутренний голос, помня о недавнем рассказе санитара, подтолкнул к такому необоснованному провокационному вопросу. Возможно, мой мозг распознал какие-то знаки, которых я еще не осознал. «Не понимаю, о чем вы», — оскалился он. «Профессора решили, что я сумасшедший. Значит, так тому и быть. Но нельзя же теперь убивать за чьи-то ошибки. Господь не может ошибаться». «А вы бы приняли смерть как наказание?» Наседая я, видя перемены в его лице. «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят. Меня нельзя убить!» Нахимов склонил голову, приложил указательный палец к губам, потом закрыл свой рот большой ладонью, видимо, давая понять, что это последние слова на сегодня. Я еще немного постоял, рассматривая его, потом кивнул, попрощался. Надзиратель закрыл за мной решетку. Я чувствовал на спине взгляд Нахимова, даже когда вернулся в кабинет. Борец, так я про себя его назвал, сидел все так же, лишь включив 2 настольные лампы. Я глянул на свой стол. «Извините, можно мне одну лампу?» Я указал пальцем на черный пошарпанный светильник. «Принеси свою!» — буркнул он. «Не очень дружелюбно. Мне надоело его надменное поведение, и я готов был взбунтовать. Мне темно. Сходи к Петровне». Кажется, я немного отрезвил его, и он снизошел до совета. В итоге я разыскал Ольгу Петровну, заведующую по хозяйственной части, и выбил старый желтый светильник с тусклой лампочкой. Поставил на стол, подключил к удлинителю. Потом набрал воды в бутылку, полил цветок. И между ним и светильником кинул историю Нахимова. Я перечитал ее, сделал пометки в блокнот и в 17:00 вышел из отделения. Подождал Лолиту на парковке, и мы, обсуждая этот первый день, медленно поехали домой. Я не ощущал себя в этой квартире как дома. Все искал место. То в кухню, там давят темные обои, то в комнату, там пахнет сыростью. Противно скрипели полы, хоть и были застелены ламинатом. Эта квартира напоминала человека, который с виду благородный, гуманный аристократ, а по ночам мучается бессонницей из-за разлагающихся смердящих мыслей, тревог и бесконечного самобичевания. В зале, 5 на 3 метра, стояло потрепанное кресло. Я кинул под спину подушку и, наконец, устроился. Лолита, видя мои терзания, предложила сделать ремонт. «Ты когда-нибудь клеил обои?» «Все, что я клеил, это аппликации в детском саду». Лолита смеется. Однажды на летней практике в школе мы переклеивали учительскую. Было весело. Но знаешь что? Давай тогда покрасим стены. Что-нибудь яркое. Я тебя огорчу, но у меня руки из другого места растут. Никогда даже не представлял себя со шпателем или валиком в руках, прилепляющим обои и все такое. Лолита задумалась. Возможно, над тем, с кем связалась. Но хотя бы в этом я мог быть честен. Да и тем более хозяйка может не разрешить. Мы сошлись на том, что поговорим с хозяйкой, а потом решим, что делать. Быстро пролетело 2 недели. С Лолитой оказалось довольно просто ужиться. Она уважала мои привычки, я ее, а это уже немало. Постепенно наши обособленные существования слились в одно. Я не переставал удивляться себе, ведь вообще сложно в замкнутом пространстве с любым человеком подстраиваться под чужие ритмы, искать компромиссы. По крайней мере, до сих пор мне не удавалось. И вот внезапно я под одной крышей с самой прекрасной, нежной и умной девушкой. Единственное, спали мы раздельно, так как она трепетно относилась ко сну. Однако ее часто убаюкивали мои ласки после секса. Лолита спала голой. Уж не знаю, что за привычка, но это было еще одним поводом тихонько выбраться из кровати, натянуть спальную майку и завалиться на диван в гостиной. Но чаще я шел на кухню, заваривал чай и долго еще сидел, читая или работая над диссертацией. В байтюнишках пациенты в большинстве своем не сильно отличались от тех, с кем я привык работать. Из 4 палат проблемы создавал только Нахимов. Он то отказывался от лекарств, ссылаясь на то, что от них болит живот, то затевал драку на прогулке во дворике. Как ни пытался я уличить его в обмане, ничего стоящего предложить не мог. К начальству с таким вопросом соваться глупо. Наперед знаю ответ. Комиссия решила, а мы не занимаемся этими вопросами. Сидя за своим столом, на котором постепенно оживал чахлый цветок, я решил спросить у борца. «Виталий Денисович, а что вы думаете о Нахимове?» «В смысле?» «Вот еще. Он же не мой пациент, а твой». «Ну, я подумал, что все-таки он один из самых опасных здесь». С внушительным послужным списком. Неужели вы не думали о том, болен ли он? Нет, не думал. Но знаешь, он засунул последней жертвы в горло трос для прочистки труб. Такая, знаешь, металлическая пружина. И хорошенько там все прочистил. Разорвал все органы, говорит борец, не отрываясь от письма. Он садист и хладнокровный убийца. Что, если он все же не настолько психически болен, чтобы избежать соразмерного наказания? Вот и лечи его. У Нахимова шизофрения, дереализация, тревожно-депрессивный синдром и т.д. и т.п. И он здесь 2-й раз. Первый его выписали с улучшением. Да, доктор Смирнов. Он уже не работает. Тогда он действительно добился успеха. Успеха? В истории об этом всего 2 строк. 2 сеансов ЭСТ, 2 искусственных ком, и все? Вам не кажется это странным? Я чувствую, что повышаю голос до требовательно истеричного. Послушай, это было 10 лет назад. У меня своих проблем хватало. Мой тебе совет. Не занимайся ерундой. Не строй из себя умника. И меня нет, трогай. Виталий Денисович сжимает кулаки, щурит глаза. Я немного остываю. Да, наверное, раньше я пошел бы до конца, выяснил правду. Но сейчас просто кивнул, соглашаясь с бессилием. Какая разница, верно? Хватит корчить из себя Супермена. Я совсем не тот, кем пытаюсь быть. Ну его к черту. К черту все. Какой смысл? «Что с тобой?» Лолита явно озадачена моим состоянием. Я выдавливаю улыбку. «Ничего, моя хорошая, просто устал. У тебя нет такого ощущения, что это место будто высасывает жизнь из всех присутствующих?» «Да, и нет магазинов, чтобы восстановить душевное равновесие». Лолита улыбается, пытаясь найти в моих глазах понимание ее шутки. «Ну, я смотрю, ты совсем раскис». «Да ну, что там с ремонтом? Хозяйка разрешила?» Я вдруг подумал, что хоть это сможет на какое-то время занять меня. «В конце концов, плевать на хозяйку. Разве мы не можем позволить себе хоть каплю уюта?» «Все нормально. Можем начинать хоть сейчас». Когда мы затеяли ремонт, я не подозревал, что результат меня так вдохновит. Я увидел преображение и задумался о творении и Творце. Я вдруг понял, что неважно, как человек выражает свою творческую потребность, безусловно существующую. Пишет ли рассказы, картины, ведет ли научные исследования или делает ремонт в своем жилище. Может, просто лепит по выходным из глины кружки или вяжет подсопливую мелодраму. Всем нужно испытать это чувство собственноручного сотворения материального продукта, вещественного результата, отчаянно обмененного на время. Поэтому часто работает арт-терапия, трудотерапия. Ведь даже прополотая от сорняков земля или посаженное дерево могут принести такое же моральное удовлетворение, как и созерцание шедевров искусства. «А может, я просто накуренный?» Лолита так и не призналась, где берет траву. Зима началась в сентябре, а закончилась в мае. Лолита взобралась на подоконник, сидит в наушниках, в которых орет какой-то картавый рэпер. Она одновременно читает толстый справочник лекарств и пьет кофе. «Оглохнешь!» — кричу я ей. «Спасибо за заботу, папочка!» — огрызается она, освободив одно ухо. Зима началась в ноябре, когда наши качели стабилизировались на одном месте. Слишком много событий произошло за полтора года, и теперь, обустроившись, зарывшись в быт и предсказуемость рабочих будней, такой долгожданный покой казался обременительной скукой. «Человек может создать себе комфортное кресло даже из колючей проволоки» — это из дневника номер 3, но также и пыточное ложе из пуховой перины. Вокруг все так же тлели протесты и гуляла пандемия, а мы в своем неприступном замке присматривали за психами. Потом ехали домой, делили мысли и постель, готовили макароны с сыром и пили чай, высматривая в окне новые горизонты. Зима началась. Итак, редкие наши вылазки на велосипедах по окрестностям сошли на нет. И теперь они стояли без дела. Без дела. Так и я себя ощущал в эти месяцы. Писать не хотелось, читать не хотелось. Но печальнее всего, что я ненароком заметил, как тухнет взгляд у Лолиты. Нахимов перестал мне быть интересен, зато он все чаще проявлял нездоровый интерес ко мне. «Звал вас опять». Я заступаю на смену, медсестра докладывает обстановку. «Чего на этот раз?» «Срочно хотел обсудить свое открытие. Бог — это черная дыра». «Черная дыра, значит?» «Ага, понятно. За эти месяцы я выслушал сотню различных теорий мироздания Нахимова. Но мне все наскучило. Каждую рабочую смену я лишь ждал, когда можно будет поехать домой, обнять Лолиту, завалиться на диван и раскурить вечерний косячок». На стене висит «Меланхолия» Дюрера, нарисованная Максимом Кравцовым. Я смотрю на нее каждое утро, будто проверяя, все ли на месте, все ли цифры складываются как нужно. Здесь ли, в своем ли углу, клякса нелепого солнца? «Максим, Вера, как давно это было, и так недавно!» «Ты хочешь поговорить?» — спрашивает меня Лолита. «Ты считаешь, мы мало стали разговаривать?» «Ты какой-то молчаливый последнее время. Что тебя гложет?» — искренне обеспокоенно спрашивает Лолита. «Диссертация!» — говорю я, первая пришедшая в голову. «Она висит надо мной треснувшей скалой, а я не могу пошевелиться. Я знаю, что должен закончить через месяц. Каждый день обещаю себе сесть за стол, но не могу». «Почему?» «Знать бы». «Значит, не так сильно хочешь. Может, ты хочешь чего-то сильнее, но запрещаешь себе или не можешь позволить?» Я смотрю на мою лисичку, мою умную девочку. Как бы я хотел знать, достаточно ли я ее люблю, счастлива ли она со мной по-настоящему. Ха, да, я хочу сесть на велосипед и ехать, и ехать, и ехать. Встречать рассвет в палатке, каждый день на новом месте, умываться в роднике, греться у костра после дождя. «Ты один в своих фантазиях?» — без улыбки напряженно спрашивает она. «Да, но мне это нужно раз в пару месяцев. В остальное время я хочу быть рядом с тобой». «Странный ты», — отвечает Лолита. «Разве, когда любишь, не хочешь видеть любимого каждый день?» «У каждого разные режимы любви. Хорошо, когда они совпадают». «Наверное. А я думаю, ты сам себе придумываешь трудности. Хочешь — бери, делай. Не хочешь — не ной». Ее слова эхом блуждали в моей голове. Она быстро взрослела. Мне срочно нужно было занять голову важным делом. И я знал, как найти того, кому я могу помочь. Да, видно, это мой крест, моя слабость. Я постоянно искал, кому помочь, чью жизнь сделать лучше. Меня привлекали юродивые и сумасшедшие, потерянные и напуганные. Но здесь, в моем отделении, была безнадега, просто разлагающееся подобие человеческих существ. Эта мысль была ужасна и освобождающая одновременно. Я принял себя, несовершенного и ничтожного. «Если у тебя есть слабость, это еще не значит, что ты слабый», сказала мне Лолита, и я целовал ее и любил. Мы впали в спячку. Еще чуть-чуть, и рука потянулась бы к антидепрессантам. Но, как часто бывает, случай сталкивает нас на трассе с лосем. Случай знакомит нас с важными людьми в общественном транспорте. Великий рандом определяет победителей в лотерее. Борец также неохотно со мной общался. Но я замечал, что ему иногда интересны мои мысли. На новогоднем корпоративе он, изрядно набравшись, поведал о своей жизни. 10 лет назад ему проломили череп за долги. И после этого он долго заново учился ходить. Еще он действительно был бойцом. Подпольные бои без правил. Как-то в один снежный день января 2021 года борец не смог завести свой «Опель» и попросил нас подвести его до дома. Мы сидели на заднем, спокойно, почти по-дружески разговаривали о работе, призвании, и он неожиданно сказал: «Ты спрашивал, кому можешь помочь? Так вот, спроси свою подружку про девочку Маугли». «Маугли?» Лолита посмотрела на нас в зеркало заднего вида. «В ее отделении. Только, скорее всего, ее даже не ставили в известность о такой пациентке», — ухмыляется борец. «Ничего не слышала», — подтвердила Лолита. «А что ты сам знаешь?» — спрашиваю я. «Ничего особенного. Просто знаю, что она есть». Так же резко оборвал он, и дальше мы ехали молча. Странная привычка борца не договаривать нервировала. Он вечно будто начинал исповедь, но на полпути одумывался. Из-за стыда ли, из-за страха, непонятно. Ночью мне не спалось. Я проворочился до утра. А потом еще день ожидания, что выяснит Лолита. «Девочка Маугли, это было бы занимательно». После работы Лолита ждала меня в машине. Мокрый снег залепил стекло, но она даже не пыталась его счистить. Лолита кусает губы. Видно, как тяжело ей даются слова. «Девчонка. Никто точно не знает, сколько ей лет. Что ты узнала?» «Я узнала...» Она обнимает себя руками. «В общем, мужики нашли в лесу спящую девочку. Годика 4. Худая, в рваном тряпье. Стали будить. Она подскочила и на четвереньки, рычит на них, как собака, и пятится. Мужики в шоке. Один сообразил, достал какую-то сладость из кармана, протянул ей. Подкралась, схватила еду, слопала, рычать перестала. Еще подошла. Тут уже другие два мужика стали выворачивать карманы, отдавать все, что было. Слопала, подошла ближе. Один, что посмелее, погладил, потом обнял. А она прижалась и вцепилась ручками. Принес он в ее местную амбулаторию. Там и милиция подъехала. Стали выяснять, кто, что и зачем. Девочка дикая, ходит на четвереньках, ничего не говорит. Только глазками лупает. Оставили в больнице. А она ночью подвывать стала, как волчонок. Медсестра пришла, приласкала, успокоила. Утром решено было отправить сюда. Это когда было? В 2008-м. Пытались учить, как сказала Кадди, но она связно так почти и не говорит. Ты сама ее видела? Почему она не со всеми, а где-то там, в подвале? Да, видела через решетку. Девочка как девочка, только спала на полу, на коврике. Кадди не очень разговорчива, будто не хочет, чтобы лишние люди знали. Она, кстати, была шокирована моим вопросом о девочке. Я видела, как затрёсся ее подбородок. Но потом Кадди взяла себя в руки, вздохнула, повела к ней. Девочка Маугли. В первые годы жизни в естественной среде формируется речь. В изоляции от общества после 4-5 уже практически невозможно научить Маугли говорить. По другим исследованиям, речь заканчивает формирование до периода полового созревания. Вспомнил я цитату из какого-то учебника. А родителей так и не нашли? Нет, сейчас ей лет 16-17, и она не все время провела в больнице. Это уже по секрету рассказала мне одна пациентка, которая здесь 15 лет. В 10-м в больницу пришел работать какой-то санитар. Очень просился, очень хотел. Ну, взяли. И как-то он сильно привязался к этой девочке. Больше всех с ней возился. Имя дал Дина. Но девчонка немного адаптировалась, перестала на четвереньках ходить. Потом стала называть этого санитара папой. Единственное, что она говорила. Ну и вскоре он забрал ее жить к себе в семью. У него была своя маленькая дочь от второй жены. И они решились на такой смелый шаг. Так как она оказалась обратно в больнице? Пару лет назад случилась странная вещь. Люди услышали волчий вой в лесу и отчаянные человеческие крики среди бела дня. Очевидцы рассказывали, когда прибежали, половина обливалась на месте. На белом снегу происходила кровавая бойня. 4 волка разрывали мужика, того самого санитара. Один волчонок лежал рядом без движения в лужице крови. И девочка на четвереньках, завороженно смотрящая на них. Когда она обернулась на крики людей, все увидели, что рот, весь подбородок и руки у нее в крови. Девочка подошла к людям и уставилась на одного из мужиков. Тут прибежал участковый, выстрелил несколько раз в воздух, и волки убежали в лес. Девочку крутили вшестером. Она кусалась и извивалась, как змея. В больнице вкололи успокоительные и посадили в клетку, которую нашли у местных. Большой вольер для собак. Лолита откинулась на сиденье, прикрыла глаза. Они решили, что она загрызла этого мужика с волками. С волками, которые, возможно, ее вырастили примерно лет с 2. Никто толком не знает. Может, это она, защищая своего приемного отца, загрызла молодого волчонка. Может, помогла волкам загрызть мужичка. Да уж, теперь я понимаю твой вид. А что не так с моим видом? Лолита посмотрелась в зеркало, поправила волосы. «Да у тебя пар из ушей», — говорю я. «Да потому что с тех пор она и сидит в одиночке за решеткой, как собака, и все оставили попытки ее социализировать, чему-то обучить. Не говоря уже о том, чтобы разобраться в той истории», — заканчиваю я Лолитину мысль. «Но что можем мы?» «Для начала я очень хотел бы сам на нее посмотреть». «Для этого тебе нужно пройти главного босса». Я улыбался главной, хвалил организацию работы и ее личные качества. Она юлила, говорила, что девчонка бесперспективна и что, увы, до конца дней сидит ей в клетке. Да и случай не такой интересный, как мне кажется. Ребенок, воспитанный животными, подумаешь? Но, насколько я знаю, феномен описанный, но не такой частый, чтобы упустить возможность собственноручно изучить его. Я упрашивал, приводил доводы. Еще пару минут помявшись, Кадди сдалась. «Ладно, но вы же понимаете, что не следует выносить ссоры из избы». «Вы о чем?» «Ну, не хотелось бы, чтобы кто-то еще узнал о ней, понимаете?» Кадди кусает губы. Я кивнул, готовый согласиться на все, чтобы спуститься к ней. «Можно я возьму твоего лисенка?» «Для Дины?» Лолита сначала нахмурилась, потом, обдумав, улыбнулась. «А что? Хорошая идея!» На следующий день Кадди вела нас по подвальному коридору. Мы несколько раз поворачивали, включали тусклые лампы, пока не вошли в большое помещение, похожее на пустующий ресепшн провинциального отеля. Пахло сыростью и крысиным пометом. «Мы под замком. Когда-то здесь собирался тайный рыцарский орден, обедая за огромным столом», заметив мой интерес к полу, говорит Кадди. «Видимо, от того самого стола на полу остались вмятины». Я посмотрел в дальний угол комнаты. Клетка. Из темноты показалось два глаза, русая головка. Девочка на четвереньках подошла вплотную к прутьям решетки и разглядывала нас. «Привет», — тихо сказал я. Она фыркнула и отвернулась. «Маленькая, худая, резкая». «Дина!» — позвала главная. «Где твои манеры, девочка?» Дина замерла и снова повернула голову к нам. «Встань на ножки», — попросила она, протягивая Дине конфету. «Любит шоколадные». Я глянул на Лолиту, та качнула головой. «Ее дрессируют как собаку?» — спрашиваю я Кадди. «Раньше дрессировали, но смысл? Человеком ее так не сделать». «А почему она не в детском учреждении? Неужели некуда ее пристроить?» — спрашивает Лолита. «Куда? Чтобы она опять кого-то загрызла?» «Вы уверены, что это была она?» «А как же?» «Слушайте, не знаю, что вы там себе надумали, но это воспитанное волками животное. Волкам место в лесу. Но не можем же мы ее отпустить. Последствия непредсказуемые. Тем более мы все-таки, помимо задержки развития и умственной отсталости, подозреваем и легкую форму шизофрении». «Вы сами себе противоречите, при всем уважении», — добавил я, словив злой взгляд главной. «У животных не бывает шизофрении. Но она же... В общем, вы поняли. Пойдемте, посмотрели. Закончим цирк». «Простите, я хотел бы все же остаться. И если можно, один». Кадди не успела возразить. Я добавил. «Иначе мне придется всерьез заняться другим делом». Прямо посмотрел в глаза главной. «Делом Нахимова, например. У меня есть основания подозревать, что он здесь косит от смертной казни. И я не думаю, что кому-то нужно, чтобы я всерьез вник в это дело». «Конечно, я блефовал. У меня не было крепких оснований такое говорить». Кадди опешила. Зыркнула на меня, потом на Лолиту. Достала ключи от входа в это подземелье, протянула мне. «Не понимаю, о чем вы, но черт с вами. Делайте, что хотите. Только без лишнего шума». Я кивнул Лолите, и та пошла вслед за Кадди. Мы остались вдвоем. Я никогда не общался с ребенком Маугли, но мне показалось, что в этом деле важна интимность. Один на один я смогу не бояться делать глупые вещи. «Дина», — шепотом произнес я, — «я тебе кое-что принес». Протянул ей черного лисенка, просунул через прутья. Дина слегка отпрянула, потом принюхалась и подошла ближе. Она передвигалась на двух ногах, но было видно, чего ей это стоит. Сутулая, худая, но с красивым живым личиком, остроскулая, курносая. Посмотрела на меня, потом на игрушку. Резким движением схватила рукой и отшвырнула в дальний угол своего вольера. «Я хочу тебе помочь», — сказал я. «Тебе разве хорошо здесь сидеть?» «Да, я знаю, каково тебе. Бедная девочка, ты же хорошенькая». Я сладким голосом бормотал, как какой-нибудь любитель животных, общающийся со своим питомцем. «Иди ко мне, маленькая». Дина уставилась на меня, потом упала на четвереньки и медленно заходила кругами. На четвереньках передвигалась она заметно увереннее. «Ты же все понимаешь, да? Я пробую тебе помочь. Тебе же нужно солнце, воздух. Что же они творят?» Дина подошла вплотную. Я протянул руку, смотря ей в глаза. Попытался коснуться ее, но вовремя убрал руку от желтых зубов, которые громко клацнули. «Ну ничего, ничего. Ты же человек, маленькая девочка». Я еще минут 5 постоял, распевая нежные словеса, но она ушла на свой грязно-бежевый коврик и улеглась, свернулась калачиком и закрыла глаза. В противоположном углу комнаты я заметил небольшой стул с горшком. Значит, все же что-то человеческое она могла делать. Девочка была в штанах, значит, чтобы справить нужду, ей приходилось их снимать самой. Еще немного постояв у решетки, я попрощался. Поднявшись наверх, хотел отдать ключи недовольной начальнице, но она вдруг как-то смягчилась и сказала, что я могу оставить их себе и приходить к девочке, когда мне нужно. «Спасибо!» – удивленно поблагодарил я. «Извините, но я не понимаю, почему вы не пытаетесь?» «Я делаю только то, что имеет смысл. И вам советую не тратить свое время. Я разговаривала с Георгием Мусаевичем. Он сказал, что вы можете вернуться, когда захотите». Кадди говорила небрежно, но я заметил, как подергиваются ее кулаки и скулы. «Странно. Почему он мне лично не позвонил?» Кадди развела руками. «Может, номер потерял?» — сказала она. «Позже я, извиняясь за беспокойство, позвонил Мусаевичу». «Но это Наташа сама. Звонит, спрашивает, могу ли я уже тебя забрать. Ты там настолько сдружился с ней, что она за тебя просит? А? Не терпится?» Я секунду раздумываю, что ответить. «Значит, сама?» «Да, не по себе от этих решеток и надзирателей. А так ничего интересного. Не вдохновляют меня убийцы». «Я так и думал. С отцом твоим виделся», — откашливаясь, говорит Мусаевич. «Все спокойно. Так что, думаю, сможешь через пару недель вернуться». «Спасибо, Георгий Мусаевич, но давайте я все же останусь еще на пару месяцев, а там посмотрим». «Не понял. Ну ты, Паша, как флюгер. Что это так тебя метает?» Я слышал, как на том конце скрипнуло и раздался шорох. Я прямо увидел, как Мусаевич откинулся на стуле, снял очки и трет кустистые брови. «Не по телефону, если позволите, но потом я обязательно вам все расскажу. Извините еще раз за беспокойство и спасибо». Вместо прощания я услышал матерное возмущение, и абонент отключился. Я никогда не был ценителем классической музыки, но, говорят, она обладает какими-то волшебными свойствами, воздействует на нейронные связи, самые глубинные процессы в мозге. Думал ли Вивальди, что с помощью его музыки будут налаживать контакт с девочкой, воспитанной волками? А я подумал. Спустившись в очередной раз в подземелье, включил подготовленный плейлист. Нам не разрешалось пользоваться телефонами на территории заведения, поэтому я нашел старый плеер с внешним динамиком. Звук был не ахти какой, но и слушатель был непривередлив. Дина насторожилась, потом прилипла к решетке. Ее нос стал подрагивать, принюхиваясь. Какое-то время мы так и сидели друг напротив друга. Я на корточках с плеером в руках, она стоя на четвереньках. Это музыка. Ее играют люди на специальных инструментах. Я заговорил, как говорил бы с ребенком, задающим 1000 почему и зачем. Дети Маугли редко проходят в развитии дальше 3-5-летнего возраста. «Тебе нравится?» Смотря Дине в глаза, спросил я. Но она вдруг отпрянула и ушла в дальний угол. Я выключил. «Девочка, ты должна понимать. Ты ведь понимаешь? Помоги мне тебе помочь. Вспомни солнце. Оно греет кожу». Я провожу ладонью по своей руке. «Небо. Синее с облаками. Зеленый лес. Там поют птицы. Все это тоже музыка». Дина вернулась к решетке, издавая скулящие звуки. «Ты же хочешь на свободу. Бежать, куда глаза глядят. Вдыхать миллион запахов. Я пришел вернуть тебе это все». Дина открывает рот, словно пытаясь что-то ответить, но получается только сухой хрип. Я еще полчаса разговариваю с ней, оживляю образы в ее голове. В какой-то момент она просто укладывается на пол и засыпает. Когда я пришел на следующий день, застал Дину с лисенком между рук. Она положила голову на него и будто ждала меня. Тут же, подскочив к решетке, протянула через нее руку. Я положил конфету. Разворачивала фантика на умеючи. Потом уселась по-человечески и уставилась мне в глаза. Взгляд пронзительный, холодный. Я принес ей мяч и набор картинок. Она самостоятельно разложила их по полу. Это были детские развивающие картинки с машинами, предметами гигиены, продуктами, животными. Она вдруг подскочила ко мне, в руках держа одну из них. Протянула, вопросительно аукнув. «Это волк», — пояснил я. Она несколько раз кивнула. «Понимает». «Ты жила с волками?» Она опять кивнула, стала на четвереньки. «Но ты же знаешь, что ты человек. Такой же, как я. Человек». Дина снова встала на две ноги. Сгорбившись, схватилась за решетку двумя руками и четко сказала. «Я». «Да, ты не должна здесь сидеть». «Ты». «Ты знаешь свое имя?» «Ты!» Она выплевывает «ты», как будто с рыком. «Меня зовут Паша». Я прикладываю руку к груди. «Я хочу тебе помочь. Я выведу тебя наверх, на свежий воздух». Дина вдруг съеживается и отходит в дальний угол вольера. Отвернувшись от меня, она смотрит в стену. «Дина!» Зову ее ласково. «Ты помнишь, что такое снег?» Никакого ответа. «Сейчас». Я бегу наверх, на улицу, загребаю снег во дворе и возвращаюсь. От него холодно. Прижимаю охапку снега к себе. Халат промокает. Я комкаю одной рукой небольшой шарик и притягиваю ей. Дина робко дотрагивается кончиком указательного пальца. «Не бойся, возьми», — говорю я. Она сгребает шарик, и он с хрустом разлетается в ее сжатой руке, попав в лицо. Показалось, я видел мимолетную улыбку на безэмоциональном лице. Я даю еще, на этот раз больше. Теперь она подносит снег к лицу, глубоко вдыхает несколько раз его запах, тихо завывает. Потом начинает лизать снег. Просит еще, я высыпаю за решетку остатки. Она утыкается лицом в пол и трется о снег. «Ну, полегче». А там, я указываю вверх, его много. И много интересного еще. Ты хочешь вернуться? На лице Дины написано чрезвычайное умственное усилие. Она резко вскакивает на две ноги, хватается за прутья решетки и начинает с силой их раскачивать. Я прикасаюсь к белым пальчикам ее руки. Успокойся. Просто слушай и доверяйся мне. Я не обижу. Завтра я тебя выведу. Завтра, понимаешь? Дина утихает. Зеленые глаза блестят. «Я не могу этого позволить. Это крайне опасно. Для всех. Но в первую очередь для нее», — повышает голос Кадди, когда я рассказываю о своих планах. «Долго ее уговариваю, привожу веские аргументы, обрисовываю перспективы. Вы поймите, как бы вы ни боялись огласки, вам все простят, когда увидят. Узнают, что вы, именно вы, несколько лет работали с девочкой Маугли, чтобы ее социализировать. Это будет уникальный опыт для Усландии. И все в таком духе. Я решил действовать хитростью, манипуляцией, взывая к самым низменным чертам человеческой сущности, к тщеславию и гордыне. И, как змей-искуситель, сулил ей невиданные блага. В конце концов, мне удалось... И уже на следующий день, во время послеобеденного тихого часа, я, Кадди и Лолита сопровождали Дину во двор для прогулок, предусмотрительно обвязав ее талию мягким ремнем, другой конец которого я держал в руке. Мы принесли для нее старый Лолитин пуховик, размера на два больше, теплые штаны и вязаную шапку. Дина резвилась, тягая меня за собой. На ее лице закрепилось подобие улыбки. Да и все остальные улыбались. Лишь улыбка главной порой сменялась тревожным выражением. Она украдкой озиралась, а глаза будто что-то искали. Спустя минут 10 Дина устала и притихла. Вся мокрая от снега, ее стало познабливать. На улице был ноль, но неприятный ветер задувал с соседних полей. «Ну хватит, Паш!» — говорит Лолита с раскрасневшимися щеками. «А то заболеет ведь». Мы привели девочку наверх, прямиком в душ, напоминающий душевые в общежитиях или тюрьмах. Старенькая голубая плитка, 5 отсеков с длинными ржавеющими трубами, заканчивающимися сверху огромными зонтами, с которых льет то слишком горячее, то слишком холодное. Лолита помогла Дине раздеться. «Ну, справитесь сами, я пока подготовлю палату», — сказала Кадди и удалилась. Лолита сняла с себя верхнюю одежду, оставшись в черном бюстгальтере. Динина кожа была бледная и дряблая. Тело старухи, но лицо девочки. Она играла с водой, порой вскрикивая и завывая. Я смотрел, как Лолита натирает ее мочалкой. Словно мать, что заботливо вымывает ребятеныша. Зашла санитарка. Подняла брови и скривила губы, наблюдая такую картину. «Вот полотенце и одежда», — сказала она, еще раз осмотрев нас всех с видом полного недоумения. Дина вела себя спокойно, послушно выполняла все наши просьбы. Мы показали ей палату, в которой стояла лишь кровать, тумбочка и 2 крючка на стене в качестве вешалки. Окна, как и везде, были зарешечены, а глухая дверь имела окошко. «Как в изоляторе», — подумал я. Но Дина ни за что не хотела укладываться на койку, и Лолита спросила: «Тебе нужен твой коврик?» Дина закивала, большими глазами смотря на Лолиту, будто та прочитала ее мысли. Я притащил из палаты изрядно воняющий коврик и игрушки. Тогда, наконец, Дина блаженно улеглась на полу, положив под голову Лолитиного лисенка. «У тебя есть какой-то план?» — спрашивает Лолита. «У меня всегда есть план, только почему-то я никогда ему не следую. Мы можем здесь постепенно обучать ее навыкам. Ходить прямо, сидеть за столом, держать ложку, умываться, чистить зубы, учить словам, учить считать. Это все долгая работа. А можно, немного очеловечив, определить ее в какой-нибудь интернат?» «Ну да, кому она там нужна? Вряд ли ей попадется кто-то вроде тебя. Предлагаешь забрать Дину в Могильск? Найти ей место в нашем женском и работать там?» «Почему нет? Мусаевич... потом этот Петрович. Сомневаюсь, что они будут рады помочь. Девочка без документов. Там возникнет больше вопросов, чем здесь», — размышляю я вслух. «Поговори», — убеждает меня Лолита. «Дай мне месяц», — отвечаю я. «Посмотрим, как пойдет». Шло все неплохо. Такой уж у меня характер. Если что-то увлекает, то я отдаю все свободное время. В связи с этим я делал выводы. Написание диссертации больше не вдохновляет, а вот судьба девочки Дины – то, что сейчас зависело от меня. И как это случалось, для начала я изучал вопрос со всех сторон, собирал мнения, а потом все равно делал по-своему. В какой-то момент я понял, что Дина легко поддается внушению. Это был добрый знак. Внушаемость требовала определенной внутренней работы – усилие мысли, связанного с построением модели будущего. Способность, характерная лишь для человека. Я использовал что-то вроде гипноза, пытаясь настроить ее мозг на нужную частоту, которая была сбита травматическим событием. Нужно было вернуться к той дорожке, по которой шла маленькая девочка, живущая с людьми. Дойти до той развилки, где она осталась одна в лесу, и попытаться сделать эту тропку непроходимой, чтобы проложить другую, заменить новым опытом. В моей голове это звучало складно, но понадобилась не одна неделя, чтобы только добраться до той самой развилки. Подстегиваемый первыми успехами, я позабыл о своих тревогах и воспоминаниях о недавних событиях. Но где-то там, параллельно, оставалась та, чья жизнь, видимо, кружилась в ужасном водовороте, засасывающим нас двоих. И хоть мне казалось, что я выплыл, Для нее это было не так. Выходя с работы, я первым делом проверял телефон. Иногда звонила сестра, пару раз Тома. Давние знакомые писали только по делу. От Веры не было ни слова до этого дня. Пока я шел от ворот до стоянки, перечитал 10 раз. «Мне кажется, тебе это нужно. Приезжай, забирай. Меня в этой жизни больше ничего не держит». И фото. Знакомого цвета тетрадь, подписанная знакомым образом. Дневник номер 12. О некоторых аспектах воздаяния. Грехи против себя. Государство, правители и прочий сброд.